Матерь Агни-йоги. Как бы ни было тяжко, все же можно явить и равновесие, и спокойствие, и выдержку, то есть какую-то степень владения собою. В любых обстоятельствах возможно упражнять звучащие в данный момент качества духа. Только дряблая, безвольная распущенность недопустима. Чтобы собрать силы духа, совсем не требуется воевать с ветряными мельницами текущего часа. Силы духа сосредоточиваются и напрягаются поверх и вне зависимости от того, что происходит вовне. И никто не может помешать этому, кроме самого человека. Это процесс внутренний. Будем учиться призывать силы из глубин духа вопреки всему, что происходит во внешнем мире, окружающем нас.